Астролябия. Этот рассказ Молочков начал с некоторым вызовом. Мягкий его голос заранее напрягся, оттопыренные уши малиново накалились. У нас любит издавна повторять «царь-плотник, царь-плотник». Прилепилась к Петру и всех умиляет. Как же царь-государь всея Руси и так ловко топором орудует. Памятник соответственный соорудили. Царь в рубахе топором ладит ботик. Корабельный плотник. Поставили у Адмиралтейства. Символ. Хрестоматийный образ. На самом деле называть Петра плотником все равно, что числить Льва Толстого артиллеристом. Глупости это. Никакой он не плотник. Человек считает главным в своей жизни одно, а потом оказывается, что главным было совсем другое. У Боккаччо основной страстью была наука. Он составлял энциклопедии, исследовал античные рукописи. Под конец жизни стал священником, занялся толкованием божественной комедии Данте. Что осталось от всей его деятельности? Книга непристойных рассказов. Их он, шутя, написал для одной принцессы. Дивная книга, Декамерон. Старость он горячо отрекался от нее и все же остался на века приговоренным к ней. Боккаччо, Декамерон. Гёте разрабатывал теорию цвета. Льюис Кэрролл всю жизнь занимался математикой. Подростком Петр не выказывал интереса к царским своим обязанностям. До 15 лет торчал то в кузне, то столярничал, играл в войну, строил крепости, плавал на старом ботике. Судя по юным его пристрастиям, никогда бы ему не стать государственным гением. Начав учиться корабельному делу, Петр смолил, шпаклевал, буравил, ковал, чертил и, конечно, плотничал. Сооружал фрегат Петр и Павел, он же не плотником, а мастером. Все это было попутно. Задача у него была не просто строить корабли, а находить архитектуру, располагать мачты, искать пропорции. Всего полгода понадобилось, чтобы он понял, что каждый мастер на этих верфях производит собственный расчет, общей же науки нет. Без теории ставить корабельное дело в России, строить флот невозможно. Торговать голландцы умеют лучше всех, корабельное же дело у них поставлено эмпирически. Петру нужно было постигнуть закономерности, ибо по своей натуре он не царь-плотник, он царь-инженер. Как не любим у Голландии, он покидает ее и отправляется в Англию за корабельной наукой. «Царь-инженер, это что-то новое», — подал голос своего угла Елизар Дмитрич. Реплика профессора обрадовала Молочкова. В том-то и дело, что никто этого не хочет замечать. Более того, он не просто инженер. Учитель сделал паузу и провозгласил торжественно. Он естествоиспытатель. Я утверждаю, именно наука его сокровенное призвание. Отсюда все остальное. Ему не дает покоя любопытство. То самое, какое движет каждым ученым, желание опробовать новые, более совершенные, узнать законы, закономерность природы, мира, чего угодно. Историки умиляются необычному поведению царя. Отмечают для европейских монархов того времени, для Людовика XIV, Вильгельма Оранского, английского короля, Леопольда Австрийского, подобное было бы диким. На самом же деле куда необычнее другое. То, что, не имея высшего, да и просто образования, он сумел критически подойти к голландскому корабельному делу, увидеть отсутствие совершенства геометрического, для этого нужен врожденный талант. Такой инженерный талант впервые в истории оказался на троне, в первый и последний раз. Елизар Дмитрич хмыкнул несколько иронично. «Позвольте спросить, в какой области Петр ученый? Имелся у него к чему-либо углубленный интерес?» «Ах, профессор, вы же отлично знаете, что в те времена ученые были универсалами. Спустя полвека после Петра появился Михаил Ломоносов. Кто он такой? Он и физик, он и химик, он географ, он электричеством занимается, мозаикой». Петра также тянула любознательность. Вместо того, чтобы веселиться на балах, заниматься царской охотой, посещать дворцы, Петр торчит в анатомическом театре, наблюдая, как она там вскрывает труп взрослого, а затем ребенка. Все наклонились, рассматривают рассеченный живот, лиловые кишки. Так он там же рылся во внутренностях. Что означают визиты Петра в типографии, в монетные дворы, на бумажные фабрики, где он сам пробует отлить бумажный лист? «Всего лишь любопытство», — вставил профессор. «Похвальное любопытство неофита». «А вас разве ведет не любопытство?» — воскликнул учитель. «Зачем вы столько лет подсматриваете личную жизнь букашек? Вот и Петр». «Только вам хочется открыть то, чего никто не знает. А ему надо все то, чего он не знает. Вот он и сует нос повсюду, где чует наживу. Ему надо привезти в Россию и газету, и апельсины, и бильярд, и залезть в человеческое брюхо, потрогать кишки, и звезды его тянут. Вроде их не ухватить, а тянут. Ему надо понять, опробовать, научиться. Из тьмы, из дикости он угодил в самый эпицентр европейской цивилизации. Не ослеп, не оглох, не растерялся». В своих поисках Молочков забирался все дальше и дальше в детство Петра. Ребенок учится и начинает быстро решать задачки. Или хорошо играть в шахматы, рисовать, строить модели. Тогда говорят, что у него обнаружились способности. Но бывает, никто его не учит. И вдруг у него появляется неудержимая тяга к чему-то. Это призвание. Редкое, счастливое свойство. Не надо искать себе специальность, все предопределено. Призвание властно ведет за собой. Детская душа Петра созревала быстро и рано раскрывала свои возможности. Что касается военных игр, потешных войск, сражений, это естественное увлечение мальчиков. Игра в солдатики — страсть общая, разница лишь в сравнении с другими сверстниками, мальчиками следующих веков. Вместо оловянных или компьютерных солдатиков Петр имел живых, потешных солдат. Пушки были сперва деревянные, потом настоящие. Игрушечные сабли, алебарды сменялись на тяжелые и металлические. Крепости становились все больше, стены выше. Но все это еще пребывало игрой. Отделила его от остальных подростков его личная, отдельная страсть. Откуда она взялась, неизвестно. Осматривая в Измайлове амбары своего деда Никиты Романова, Петр увидел старый ботик, построенный при Алексее Михайловиче для разъездов по Москве и реке. Вид ботика почему-то взволновал его, удивился его острому килю. Сухопутный мальчик. Среди сухопутных родичей, словно гадкий утенок из старой сказки, обнаружил свою тайную природу. Он стал расспрашивать Франца Тиммермана, что за судно. Английский бот. Где его употребляют? Тиммерман сказал, что при кораблях. А какое у него преимущество перед русскими судами? Ответ Тиммермана поразил царевич. Спустя 32 года Петр вспоминает об этой сцене в своей собственноручной записке. Он мне сказал, что он ходит на парусах не только по ветру, но и против ветру. Которое слово меня в великое удивление привело, и якобы неимоверно. Дальше Петр вспоминает, что стал немедленно выяснять, есть такой человек, чтоб починил бот и показал ход против ветра. Когда Франц сказал, что есть, Петр обрадовался, велел сыскать его, этого голландца Бранта, который был призван еще Алексеем Михайловичем для кораблестроения на Каспии. Петр не оставил никаких мемуаров. Ему некогда было заниматься воспоминаниями. Это единственная сцена, и из детства, видно, так запечатлелась, что ворвалась в записку непроизвольно. Тайное призвание открылось ему. Детская страсть к ремеслам, к технике, вдруг сосредоточилась на этом ботике. Его захватила задача, казалось бы, противоестественная — плыть против ветра. Надо было постигнуть смысл этого явления, его механизм. Бот привели в порядок. Стали плавать по реке Яузе, лавировали, и то и дело бот упирался в берег. Из узкой речки перешли в пруд, но и там не раскатаешься. Охота, как пишет Петр, час от часу росла. Он узнал, что Переславлское озеро просторнее, и перенес свое плавание туда. Шаг за шагом он подходил к мечте о море. Где-то на глобусе были нарисованы моря и океаны, но что это такое, он плохо представлял себе.